Только вперед, я улыбнулся, никогда не слышал про такую деревню возле самого города, думаю, что она небольшая совсем, значит их машину увидим и поймем, где, хоть один из них, квартирует. Надеюсь, там хоть улицы и номера домов есть. 6 километров до деревни мы ехали по узкой дороге, окруженной с обоих сторон камышами. Деревня, действительно, была небольшой, домов 50, не более, часть из которых стояла с заколоченными окнами, а часть просто выглядела нежилыми. Вид остальных домов тоже оптимизма не внушал, кое-где горели освещенные светом окна, но я был готов поставить зуб, что свет этот был не электрический, хотя вдоль улиц торчали столбы, от которых к домам тянулись провода. Поселение состояло из 2 улиц, проходящих параллельно. Мы неторопливо проехали по одной из улиц до самого конца, пока не уперлись в дорогу, уходящую в бесконечные заснеженные поля. На границе деревни и поля стоял, глядя в свинцовое небо, металлический шлагбаум, сваренный из водопроводных труб. Вторая улица вела в сторону от стоящего от границы поселения метров на 500, животноводческого комплекса, 4 типовых советских коровников. В отличие от самой деревни, где жизнь еле теплилась, там мелькали силуэты людей, суетился трактор «Беларусь» или что-то подобное, хотя электрического света там я тоже не видел, горели какие-то тусклые фонари, типа керосинок, и на этом все. Пока я это рассматривал, из-за здания одного из коровников выкатилась машина и осторожно покатила в сторону деревни. Черт, я торопливо вернулся в машину и задом развернув ее, помчался вдоль улицы, в сторону выезда. Что-то случилось. Всполошилась Софья, которая успела задремать в теплом салоне автомобиля, пока я осматривал окрестности. Нет, ничего, просто та девятка была на ферме, а потом покатила в деревню, а мне не хочется, чтобы они знали о нашем внимании к ним. Проскочив насквозь улицу, я, не задерживаясь, направился в сторону города. Машина мчалась сквозь легкую поземку, мягко покачиваясь на заснеженном проселке, мощные фары пронзали темноту. Пару раз возле дороги мелькнули желтые глаза каких-то хищников, наверное, лис, а я весело напевал прицепившиеся строчки из полузабытой песенки, бросая ввысь свой аппарат послушный, или творя невиданный полет. Мы сознаем, как крепнет флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот, периодически хватая за круглую коленку, хихикающую девушку. Громов, ты что разыгрался? Вяло отбивалась руками адвокат. Не знаю, просто весело. Я остановил машину посреди пустой дороги, погасил фары, и поманив Соню, вылез из кабины. Демон, выпущенный со своего заднего дивана, огромными прыжками умчался в серое, заснеженное поле. На болото не лезь, крикнул я вслед псу. Если лапы намочишь, побежишь до города за машиной. Но, кажется, меня не особо слушали. Я прислонился к багажнику, поймал проходившего мимо адвоката и придал ее к себе, ощущая через куртку выпуклую попу девушки. Ветер переменился, угнав с неба свинцовые тучи и украсив черноту небосвода мириадами звездочек, которые вы никогда не увидите, будучи в городе. Заметно похолодало, над деревней, которую мы покинули, устремились вверх пара десятков дымных столбов от топящихся печей, и хотя мы отъехали уже на приличное расстояние, оттуда северный ветер приносил запах угля и сгоревших дров. «Вот скажи мне, Громов», — зашевелилась под моими руками, прижатая ко мне, «Соня, вот почему мне все время кажется, что ты одновременно со мной и не со мной. Вроде бы веселишься, улыбаешься, а, не знаю, как объяснить, как будто тебя рядом нет. Ты ошибаешься». Я наклонился и поцеловал губами холодную, нежную щеку адвоката. «Я сейчас просто любуюсь звездами и обнимаю красивую девушку, а в глубине меня точил мои нервы злой червячок, который знал, что на дороге я стою, чтобы убедиться, что девятка осталась в деревне, и заранее предвкушал момент, когда я установлю всех сегодняшних уродов, что посмели угрожать моей женщине, а также доберусь до их хозяина, и он пожалеет и навсегда запомнит, что не надо было трогать моего адвоката. Следующий день. Полдень. Помещение мясного цеха. Левобережный район города. Здорово, братан. Мы сцепили руки с Димой Ломовым, широко улыбаясь друг другу. 1000 лет, 1000 зим. Ну ты как, с ментовкой не расстался? Да как тебе сказать? Я подошел к окну и щелкнул электрическим чайником. Кофе есть? У нас все есть. Дима открыл сейф и стал доставать оттуда пачку сахара, банку кофе и банку сгущенки. Видимо, работники цеха, набранные сбору по сосенке, доступ в кабинет Димы имели, Вот он и прятал самое ценное из железный шкаф. 10 минутами позднее. Вот такие дела, брат. Через несколько дней наступает время Че, и я пока думаю, подавать иск о восстановлении на работе или нет. С одной стороны, надо, а с другой стороны, я за эти дни настолько обленился, просто не представляю себе, как вновь каждое утро подскакивать и нестись на работу, и так 6 дней в неделю, а иногда и 7. Я сделал глоток и зажмурился от удовольствия, и кофе у Димы был не 3 в 1, и тяжинская сгущенка рядом не стояла с непонятными растительными сливками. «Так ты где сейчас? Чем живешь?» Дима меня искренне не понимал. «О, брат, я закатил глаза к беленому известью, потолку. Я добропорядочный рантье, живу с доходов от сдачи недвижимости». «Да ладно, не поверил мне старый товарищ». «А ты не ладно», — обиделся я. «Я же целый магазин в боях и походах отбил у бывших подруг Аллы, покойницы. Меня, прикинь, заказали, причем натурально, пара киллеров была. Как в кино 2 моих арендаторов в сауне напоили, в их куртки переоделись и на их машине с фирменными наклейками на будке, на дороге встали, где я должен был поехать. А меня заказчик на эту дорогу аккуратненько так вывел. Позвонил по телефону и говорит, мол, так и так, моя подруга была не права, что вас год обирала, мы все осознали и готовы возместить ущерб, поэтому приезжайте в лес, на окраине, мы с вами там полностью рассчитаемся. Что ты на меня такими большими глазами вылупился? Так, дословно, мне майор, начальник службы участковых из Заречного по телефону лепил. Прикинь, ну я, естественно, изобразил радость, полное обалдение и готовность ехать в лес за деньгами. А сам с опером знакомым из Левобережного договорился, ему заявление об угрозе убийством написал, и в оговоренный срок он со мной поехал. Ну мы оба в брониках под куртками, только я, все равно чувствовал себя голым без оружия. Короче, едем в Заружейку, Динамку проехали и в поля к радиостанции свернули, а там, в чисто поле, поперек дороги грузовичок знакомый развернуло, и парни, вроде, на моих арендаторов похожие, возле него возятся, из сугроба вытащить стараются. Один из них, в приметной такой аляске, мне рукой машет и бежит к моему Ниссану, изображает, типа «помоги, брат, тросом дерни». Ну я то понимаю, что мои арендаторы никак не должны быть здесь, на противоположном конце города, тем более, там ни складов, ни баз торговых нет, а якобы, мои денежки меня ждут. Ну я и говорю Витьке, оперу, что за моим сиденьем прячется, давай, Витя, вылезай с противоположной стороны и за багажником жди сигнала. Короче, этот мой знакомец, вместо того, чтобы сбоку подойти и в опущенное боковое окошко меня, без проблем, застрелить, он затупил. Видимо, шагов с 5 меня точно опознал и давай через лобовое стекло в меня стрелять. Ну я, естественно, от радости в штаны наложил и на соседнее кресло упал, за капотом прячусь. Ну и одновременно, на педаль газа давлю. Этот гад успел пару раз всего выстрелить, потом посмотришь дырки, еще в ремонт не отдавал, а потом его машина крылом и ударила. Короче, все лежат. Я на сиденьях лежу, голову боюсь поднять, Витька, который сильно к багажнику прижимался плечом, на дороге лежит, потому, как точку опоры потерял. Этого ухаря в снег ударом крыла отбросило, он оттуда пытается выбраться и пистолетик свой, оброненный, найти. В общем, Брагин его из положения лежа на боку подстрелил. Второй видит, что дело не сладилось, запрыгнул в грузовик и по полям, ехал, а я Витьку с раненым на дороге оставил и поехал на место встречи. И знаешь, кого я там встретил, ни за что не догадаешься. Там начальник областного УВД занятия для руководства УВД Игорь Раидделов занятия проводит, штурм здания и освобождение заложников, ну и этот, майор, там в толпе стоит, лицом торгует, алиби себе создает. Ну я к генералу прорвался, так и так, товарищ генерал, ехал получать крупный долг от вашего подчиненного, а по дороге меня чуть киллеры не пристрелили, и теперь я бы хотел, чтобы товарищ майор мне денежки отдал, иначе, за что мы кровь проливали. Генерал в это дело влезать не хотел категорически, начал что-то про гражданские правоотношения говорить, про компетенции. Ну я понимаю, остался бы я без золотого запаса, но там еще журналисты крутились. Начало то разговора они не слышали, потом подошли. Ну я и начал орать, что ваш майор сволочь такая, под предлогом возврата долга меня под пули подставил, а вот другой ваш подчиненный, простой, скромный опер Виктор Брагин, мне помог, банду киллеров разогнал и одного из них взял в плен. Вот, какие разные офицеры служат в нашем УВД. Тут генерал не выдержал, майора подозвал, спросил прямо, деньги принес, тот и ляпнул, мол, принес. Ну мы бы с тобой, конечно, никаких денег не принесли, и вообще, даже в знакомстве не признались, но майор сразу поплыл и признался, что деньги при нем. Ну я и начал орать, что, мол, принес долг, значит плати, пока меня в очередной раз не подстрелили. Ну генералу это дело надоело, а майор, видит, что деньги могут забрать, начал орать, что он вопроса не понял, мол, русский язык для него не родной, а деньги он с собой принес, что на покупку квартиры отложил. Тут генерал как гаркнет, у майора деньги отобрали и мне, от греха подальше, передали, а сами послали помощь Витьке, ну и майора повезли куда надо, колоть. А представь, что бы было, если бы я копился и один навстречу П поехал. Меня бы застрелили, кто-то бы видел грузовик с приметным названием фирмы на будке, не тайга же, эти два придурка, арендатора, какой-то дрянью накачанные, лежат в номере в сауне, и ничего не помнит. Да я уверен, на них наводку бы дали, о их причастности, и пистолет бы в машину подкинули, а у меня с ними конфликт незадолго до того был. Как думаешь, через сколько они бы я вкус повинной написали? Вот оно и то, вот так и живем, каждый день, про себя. Повторяя, богатые тоже плачут. Я досадливо махнул рукой и стал наливать себе второй стакан бодрящего напитка. Я что, Дима, к тебе прилетел? Ты же все хозяйства вокруг города знаешь? Меня деревня интересует Журавлевка, она отсюда на запад, почти сразу за городом расположена, и вправо от трассы 6 километров. У них там 4 коровника действующих, ты их должен знать. Нет, Дима поморщил лоб. Не помню таких. А ты на какой предмет интересуешься? Я рассказал товарищу вчерашнюю историю, и он ожидаемо ничего не понял. Смотри, что получается. Я выдернул из принтера белый лист бумаги и начал рисовать схему. При советской власти там, в этой Журавлевке, был колхоз, племенной, скотиной занимались, мясо, молоко сдавали. Там не удобье, болотистое место, никому не интересное, но худо, бедно, хозяйство существовало. Потом, когда перестройка началась, колхоз разделился, условно стало два хозяйства, колхоз и сельхозкооператив, соответственно единые паи разделили. То, что Софья назвала каким-то сараем, на самом деле является трансформаторной будкой, которая весь колхоз электроэнергией питает, вернее, питала. Она вот здесь, на окраине, располагается. Не знаю, как, но председатель кооператива смог трансформаторную будку в уставной фонд кооператива включить. Но факт есть факт. Еще кооперативу перешел один коровник, пропорционально количеству членов. Ну а потом началась пьеса о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Председатели вдрызг разругались. Колхозники не пустили кооператоров в их коровник, а председатель кооператива заявил, что оборудование трансформатора вышло из строя и всех потребителей просто отключил, по причине невозможности безопасной передачи электрической энергии. В деле есть заключение каких-то электриков, что трансформатор нельзя эксплуатировать по причине износа. Новый трансформатор купить не могут, так как он стоит, как крыло самолета. Облэнерго представила схему, что точка разграничения ответственности у них определена после последнего столба линии электропередачи, что ведет в деревню, то есть, трансформатор не их, им, нахрен, не нужен. И по этому поводу кооператив сдал в долгосрочную аренду будку председателю кооператива, только, как физическому лицу. И теперь колхоз подал в суд на кооператора, который оказался прописан в левобережном районе города, а тот, догадываясь, что возле суда ему могут сделать больно, подставил Софью, отправив ее в суд одну, типа, некогда ему на заседание ходить. Ну она и поперлась на судебное заседание, там кроме иска колхоза, еще и встречный иск к колхозу рассматривают. И что, Дима меня не понимал. Дима, скажи, а что бы было, если бы моя девушка до меня не дозвонилась и ее бы посадили в машину и увезли, потому что ее предупреждали, чтобы она отказалась от иска, а иск к колхозу признала, но она по-хорошему не поняла, и ей попытались бы объяснить по-плохому. Дима заскрипел зубами. Его девушку, несколько лет назад, особо жестоко убили в дорожном районе, перед тем, всласть помучив, а Диму, как главного подозреваемого, долго ломали в областном управлении, пытаясь добиться признания в совершенном зверстве. Дима ничего не признал, но из милиции уйти ему пришлось, поэтому он прекрасно понимал, что могло произойти с Соней. Конечно, любой адвокат вам, на раз-два убедил бы, что это не доказано, что, вероятно, эти четверо молодых человека, с отличными характеристиками, просто хотели культурно поговорить с красивой девушкой, возможно, получить юридическую консультацию, но мы с Димой понимали, как быстро культурная беседа, особенно, когда жертва боится и беззащитна, перерастает в что-то плохое. И что ты хочешь? Дима справился с эмоциями и выглядел почти спокойным. Я наказать хочу. Я улыбнулся. Кого? Всех. Председателя колхоза за то, что натравил парней на адвоката-оппонента. Парней, сам понимаешь, за что? Кооператора, за то, что Софью подставил и под молотки бросил. И как ты хотел действовать? А я, Дима, хотел взять у тебя твой самосвал, какую-то бумажку от твоей фирмы, и поехать в эту деревню, вроде бы, для закупки мяса. Ну а там посмотреть, что и как. Паша, мне сейчас мяса не надо, холодильник забит, у народа сейчас, после праздников, денег нет, испугался товарищ. Не факт, что я с этими по цене договорюсь. Я пожал плечами. Кроме того, если что, я там полтуши куплю, а ты мне из нее тушенки сделаешь, я ее в свой магазин сдам на реализацию. Разберемся, не бойся. Ну что, дашь грузовик? Ну, конечно дам. Я только понять не могу, чего ты там найти хочешь. Да я сам не знаю. Пожал я плечами. Только я одного не понимаю. Деревня у города стоит. Дойди до трассы и рейсовый автобус тебя подберет. Несколько месяцев вся деревня без света сидит. Значит, ни холодильники, ни телевизоры не работают. Ни одна лампочка не горит в домах по вечерам. Какие-то керосинки светятся и все. Только знаешь, что? Я с утра в библиотеке областной был. Все местные газеты просмотрел. И ни в одной нет даже упоминания, что жители села на окраине города живут без электричества, как в каком-то 19 веке. Ни скандалов, ни разоблачений, ни депутатских запросов. Вообще ничего, ни единой строки. Глава 12. Любовь демона. Январь 1994 года. Застоявшийся на морозе грузовик мы заводили полтора часа, в результате оба устали, перематерились, затащили сдохший аккумулятор на подзарядку в тепло, да еще оказалось, что электролита в банках осталось явно меньше уровня. В общем, решили, что все переносится на завтра, поэтому, в полном расстройстве чувств поехали ко мне домой пить водку и вспоминать былое. Гостя мы с демоном проводили на последний поезд метро, благо мое общежитие расположено в 10 минутах ходьбы до конечной станции главной транспортной артерии города, немного погуляли у станции, на случай, если моего приятеля не пустит в метро постовой милиционер, после чего двинулись в обратный путь, сделав крюк через большой парк, раскинувшийся у подножья гигантской телевизионной вышки. Я отцепил карабин поводка, и демон огромными прыжками убежал в темноту, а я встал на широкой, расчищенной от снега дорожке, и запрокинув голову, ловил лицом пушистые снежинки, медленно падающие с темно-серого неба. Крики я услышал минут через 20, когда успел продрогнуть и вполне себе протрезветь. Рисуя в себе картины, одна страшнее другой, я бросился через снежную целину к соседней дорожке, на третьем шаге завяз и набрал полные ботинки, быстро таящего, бодрящего снега. Матеря себя за необдуманность порывов, я вернулся на дорожку, попытался выбить снег из обуви и, лишь после этого, пошел по дороге, в обход, успокаивая себя тем, что демон без команды не имеет привычки нападать на людей. Демон действительно на людей не нападал, он напал на собаку, и когда я вышел на соседнюю тропинку из-за густых кустов, я увидел, что процесс нападения закончился. Две немецкие овчарки, одна огромная, черная, и вторая, компактная, чепрачная, с яркой рыжинкой, стояли, сцепившись задами, с глупыми выражениями на мордах, что означало, что хозяйки рыжухи, что бегала вокруг блудливой парочки, уже поздно суетиться. «Это ваша собака?» Ко мне, грозно потрясая поводком, бросилась высокая, с меня ростом девушка, одетая в черные, спортивные трико и, легкую, несмотря на мороз, серую штормовку. Убегать от яростно наступавшей на меня девицы я не мог, демон после акта любви пребывал в беспомощном состоянии. «Пес мой!» С достоинством согласился я. «А что случилось? Вы издеваетесь?» Крупный карабин брезентового поводка, прицепленный к широкому, в металлических заклепках ошейнику, опасно заплясал перед самым моим носом. «Вы что, не видите? Ваш кобель изнасиловал мою Грету. Так, барышня, давайте успокоимся. Я с трудом сдерживал смех. Сразу, как милиционер, вам заявляю, никаким насилием тут и не пахнет. Ваша сука выглядит вполне довольной. Ах, вы еще и милиционер. Ну тогда мне все становится понятным. И что вам становится понятным? Обиделся я. Вот все и понятно, как вороны, хватаете все, до чего можно дотянуться. Мой брат бизнесом занимается, он про вас много чего рассказывает. Уж не знаю, что там ваш братец вам наплел, но, подскажите, почему ваша течкующая сука бегает по парку без поводка? Мы бегали вместе, а потом она выдернула голову из ошейника и убежала. Девушка, в сердцах, топнула по снегу стройной ножкой. Так что вам очень повезло, что я меня не какой-нибудь боксер или, упаси боже, кавказец. Это я вам должна спасибо говорить? Да, если хотите знать, Грету должны были завтра повязать с чемпионом Союза, с самим Вулканом. Девушка вновь стала наступать на меня. Ну знаете, между нами говоря, вязка с Вулканом удовольствие сомнительное. Говорят, что щенки от него в последнее время не очень получаются. Вы тоже это слышали? Сразу стала серьезной девушка. А я все размышляла, надо ли моей Греточке с этим Вулканом связываться. Не знаю, что это за Вулкан такой, впервые о нем слышал, но покивал сочувственно, а потом широко улыбнулся. Ну теперь-то все разрешилось, само собой. Как говорится, это судьба. У вас хоть документы есть на собаку? Подозрительно спросила, кто она теперь демону, теща кажется. Или вы его на рынке купили за 3 рубля? Вот сейчас даже обидно как-то. Изобразил оскорбленную невинность я. Документы у нас полностью в порядке, мы тоже, не какие-то там, приблуды. Вы сами посмотрите, какой у нас экстерьер, какая спина мощная. А вот ваша девочка немного подкачала, лапки задние слабоваты. Потом я 5 минут слушал эмоциональные высказывания о прелестях и достоинствах молодицы по кличке Грета, о ничтожности моих познаниях в величайшей науке, кинологии и прочих недостатках меня и демона лично. Пойдем, малыш, мы тут не ко двору пришлись. Я развернулся и двинулся к своему дому. Стойте, подождите. Меня догнали и ухватили за рукав куртки. Вы что, щенков нам заделали и сразу в кусты? Мне документы ваши нужны. Я паспорт с собой не ношу. Да зачем мне ваш паспорт? Мне агрессора вашего документы надо посмотреть. Девушка показала демону кулак, но уже без особой агрессии, как теща зятю. У меня документы на собаку дома, можем сейчас зайти. Пойдемте. Девушка надела на Грету ошейник, затянув его потуже и взяла меня под руку, видимо, до конца не доверяла, и мы двинулись к моему общежитию. Когда мы вчетвером ввалились в мою маленькую квартирку, я, в очередной раз, убедился, насколько она тесная и убогая. Пока демон показывал своей подруге свои владения, я полез в шкаф, где, в образцовом порядке, оставленном Наташей, лежали документы, достал их и поймал взгляд своей гости, направленный на следы нашего с Димой застолья. «Сразу говорю, пес у меня не пьет», – пошутил я, протягивая моей гости пакет с документами. «Да мне все равно, с кем вы пьете», – сделанным равнодушием фыркнула барышня. «Тогда прекрасно, вы проходите, раздевайтесь, присаживайтесь. Чай, кофе будете? Кофе, если можно». Моя гостья скрылась в ванной комнате. «Хорошо, что в моей квартире, кроме следов нашей, с Димой Ломовым, встречи, других следов бардака не было. Посуду я старался мыть каждый вечер, пол мыл по выходным, грязную одежду собирал в мешки и, по выходным отвозил маме, для стирки в машинке-автомате, заодно играя роль воскресного папы для Кристины, поэтому мне не пришлось судорожно собирать с пола дырявые носки и очистки от колбасы. А гостья мне понравилась, высокая, с длинными ногами спортсменки, плоским животом и небольшой попой, глазами, темно, зелеными, как вода в озере осенью, темно-русые, густые волосы до плеч. Не скажу, что она была красавицей, но вполне-вполне симпатичной. Меня, кстати, Павел зовут, Павел Громов, буркнул я, следя за туркой на плите, чтобы не убежала кофе. Ирина, Ирина Красовская, очень приятно. За моей спиной моя визави зашелестела бумагой. По закону подлости, голос она подала именно в тот момент, когда пена взмыла вверх, темно-коричневой шапкой. «Павел, что это значит? Да что случилось?» Я, от неожиданности, чуть не выронил турку с закипающим кофе. «Да вот», девушка тыкала длинным пальцем в затертую бумажку, лежащую перед ней, на столе. «У вашего пса крипторхизм, он бракованный». Я вздохнул, поставил перед гостьей чашку с кофе, теплое молоко и сахарницу, после этого сел напротив и потыкал в стопку бумажек, до которых она еще не добралась. «Вы там дальше посмотрите, прежде чем кричать, есть справочка от ветеринара, что при последующем осмотре яичко у щенка выпало и встало на место. Так бывает, и у людей тоже. Вы, кстати, можете это, как говорится, ля натурель посмотреть или пощупать. Вот еще, буду я вашему кобелю яички щупать», — фыркнула девушка, но справки и паспорт демона изучила, с удовольствием отхлебывая кофе из чашки. «Честно говоря, демон мой, совсем как Макс Отто фон Штирлиц, жил по чужим документам. Нашел то я его в вполне зрелом возрасте, а справка из ветеринарной клиники, что пес неизвестной породы по кличке Шарик привит от бешенства и чумы, меня не устраивала. Для получения дополнительного пайка на собаку от старшины дорожного рофт этой писульки было недостаточно. В объединенный питомник областного УВД я не пошел, все-таки, правда, могла выплыть наружу, а вот в питомник транспортного УВД обратился, так как с транспортниками территориалы жили достаточно параллельно. Там я и получил за сущие копейки документы на выбракованного несколько лет назад породистого щенка немецкой овчарки, что, в соответствии с приказом МВД, был реализован населению. Отступив несколько месяцев, собачий доктор выписал мне справку, что яичко, послужившее причиной выбраковки, встало на место, а в довершение всего, я получил родословную на демона, из которой выходило, что пес мой благороден, не чета хозяину, и половина его предков прибыла из бывшей ГДР по соглашению об улучшении чистоты крови служебных собак. В общем, изучив документы, Ирина смотрела на своего благородного зятя вполне благосклонно, ну и мне немного тепла из ее глаз досталось. Потом мы еще немного посидели, потом выпили еще кофе, затем я пошел провожать девушку, которая жила в соседнем от меня квартале, по дороге выгулив собачек и договорившись, что через 2 дня мы встретимся на территории демона для контрольной вязки. Домой я пришел около 4 часов утра, а за мясом мы с Димой выехали в районе обеда. Локация: деревня Журавлевка, городской сельский район. Стой, проезда нет. На дорогу, на перерез самосвалу, шагнул невысокий парень в ватных штанах, телогрейке, с кустарно пришитым воротником из искусственного меха и серых, подшитых валенках. В подтверждение его слов, за ватной спиной подрагивал на ветру металлический шлагбаум синего цвета с аналогичной табличкой. Блин, при вечернем посещении Журавлевки я эту преграду не заметил. Вот бы покрутились бы мы с Софией, если бы на обратном пути уперлись бы в опущенное заграждение. Хмурый, после вчерашнего, Дима, облаченный в такую же телогрейку, только без воротника, высунул голову в боковое окошко и буркнул нелюбезно: «Ты что под колеса бросаешься? Это же машина, она дебилов не гладит, а давит. Говорю вам, проезд закрыт». Парень на дебила не отреагировал, видимо, вчера тоже травился спиртным. «Мы на ферму, за мясом едем», — поднимая свою палку. «Ничего не знаю. Если на ферму едете, то должен быть пропуск, или платите 5000 за порчу дороги. А тебя кто уполномочил деньги за проезд собирать?» Не выдержал я. «Это, вообще-то, рэкет называется. Эту дорогу еще при советской власти построили, и ты здесь никто, и звать тебя никак». «Я про советскую власть ничего не знаю, но этим летом мы отсыпку дорог делали, на деньги колхоза, так что, это наша дорога. Нет денег, валите отсюда, все равно там дальше ничего нет. Ну что будем делать?» Дима повернулся ко мне и зло зашипел: «Я этим козлам платить не буду, никогда и никому не платил, да и хрен с ними». Я откинулся на сиденье: «Разворачивайся, поехали в город. До левобережного руфт меня подбрось только». На крыльце руфт я увидел небывалое явление. Довольный и улыбающийся Виктор Брагин курил дорогую американскую сигарету. «Ты разбогател, что ли?» Я ткнул приятеля в бок. «О, Паша, здорово. Опер потащил меня за угол. Прикинь, на меня представление в Москву отправили. Начальник розыска первой руку жмет. Ты не расслабляйся, а то отправит к чертовой маме. Где у вас самое страшное отделение?» «На торфяных болотах. Слава, она такая вещь, капризная. Я тебе тут новое дело притащил в клювике, но надо тщательно поработать». Последующие 2 часа героический оперативник Виктор Брагин бегал с бумажками между своим кабинетом и комнатой информационного центра, таская туда запросы, но из районного управления внутренних дел я вышел, обладая достаточной информацией для дальнейшей работы. Во-первых, в адрес газеты «Советская Сибирь» с копиями прокурору области, главе администрации области и предприятию «Областные сети» ушло заявление реально существующей жительницы деревни Журавлевка, что ветеран труда, лауреат областных конкурсов, а ныне пенсионерка, на 75-м году советской власти вынуждена влачить свое существование, потому, что приобретенный много лет назад колхозом трансформатор оказался вдруг частной собственностью, причем новый владелец не может его эксплуатировать. Письма УЖДИ по адресатам, сброшенные рукой неизвестного в вязаной перчатке в почтовый ящик на окраине города, а я приступил к изготовлению из красных корочек, бумаги, клея, ножницы наборного комплекта для изготовления штемпеля печати. Я соорудил удостоверение инспектора учреждения Облархстройнадзор с моей фотографией. Конечно, оттиск печати на фотографии вышел так себе, но если не приглядываться, то будет вполне ничего. Тот же день. Общежитие завода «Знамя борьбы». Здравствуйте. Я шагнул через порог комнаты, расположенной на третьем этаже рабочего общежития коридорного типа, и поморщился. В комнате смердело грязными трусами, носками и прочей гадостью. На застеленных суровыми, серыми одеялами, кроватях, за столом, сидели три мужика и недобро смотрели на меня. И я понимал причину их неприятия. Один из жильцов держал в сине от татуировок, руке, бутылку русской с криво наклеенной этикеткой, чей путь в этот мир однозначно начался не на виноводочном комбинате. «Прохоров Михаил Ильич здесь проживает, а ты что, мент что ли?» Татуированный отставил бутылку и поднялся, тяжело опершись на стол, так, что жалобно звякнули разномастные стаканы. «Нет, я из областного архстройнадзора. Я показал удостоверение». «Ахарчева», — скривился мужик, — «за состоянием домов следим. Ширяева Антонина Иосифовна вам кем приходится? Бабка моя, покойница». Покачнувшись, сел Прохоров и перекрестил лом. «Царство ей небесное! А что, ничего, кроме того, что дом ваш, что от бабки остался, ветшает, без присмотра, скоро аварийным будет признан. А аварийные дома подлежат сносу, так как представляют опасность для населения. Вы собираетесь своим наследством заниматься, или нет? Мы вчера там были с проверкой, дом еще вполне можно в порядок привести. И земля же, опять, у самого города. Не нужен вам, отремонтируйте, и дачникам продайте. И что, Михалыч вас на территорию запустил?» Недоверчиво скривился мой собеседник. «А куда бы он делся? Мы, вообще-то, из областной администрации, как-никак. Вы из областной, а меня, к примеру, не пускают. Я 3 года назад, как освободился, туда приехал. Ну понятно, что там в деревне. С этим делом нормально обстоит, и я пьяный погрузчик на ферме запорол. Так Михалыч меня сказал не пускать, и документы, чтобы я дом переоформил на себя, не дает. А я здесь, на койке месте обитаю, а еще сейчас зарплату не платит. 4-й месяц, мужик смахнул слезу с ресницы. Он, вообще, я слышал, городских не жалует, в родительские дома не пускает. У него там местных пацанов человек 10 организовано, так они, как псы, любую команду Михалыча выполняют. Говорят, в том годе, Петруху Галкина, что грозился в суд подать и прокуратуру, его гаврики на болото отвезли и там притопили. Участковый приехал по заявлению бабы Петькиной, покрутился, а потом обратно уехал и больше туда носу не кажет. Если что-то надо, он Михалычу по телефону звонит, и тот ему сам все привозит. Мужик прервался, разлил остатки водки по стаканам, под довольное ворчание собутыльников, выпил, поморщившись, и заживав отраву морщинистым соленым огурцом, продолжил. «И вообще, председатель, я слышал, план имеет всю деревню под себя подгрести. Он местным работу не дает, только трактористу и бригадиру, остальных на вокзале набрал, так они у него почти за бесплатно работают, за выпивку и жратву. Так что, все очень грустно в Журавлевке. Нехорошо там, совсем нехорошо». Глава 13. Циничное поведение. Январь 1994 года. Вчера вечером мы с Виктором Брагиным совершили, на языке приказа с 2 нулями, краткий оперативный контакт по телефону, в процессе которого я слил оперу информацию оперативного характера, что некий Михалыч, маскирующийся для вида председателем колхоза, организовал в пригородной деревне Журавлевка банду из десятка молодых людей, которые совершают отжим имущества у граждан, грабят проезжающие мимо фуры частные автомобили, убирают свидетелей, в частности, Убили и утопили в болоте некоего Петра Галкина после того, как последний собрался сообщить органам власти о противоправной деятельности Михалыча. Завтра-послезавтра информация от опера Брагина попадет в общий массив данных, еще через пару дней дойдет до сельского РУФТ по территориальности, а через недельку за Михалыча и его ребят возьмутся плотненько. В сельской местности штаты милиции, в отличие от городских отделов, штаты укомплектованы, а вот заявлений поступает мало, вот и вынуждены сельские оперы отрабатывать любой сигнал, а тут банда, разбои, грабежи, вымогательства и, в качестве розочки на торте, убийство. Если бы меня спросили и дали времени побольше, я бы задержал парочку парней из этой деревни за преступление, совершенное где-то в городе, к которому они, точно, не имеют никакого отношения, попытал бы их на причастность, пытаясь понять, кто из задержанных пожиже духом, кого можно заговорить и поколоть. Если не нашел такого типа, через некоторое время повторил бы попытку. Из 10 человек, как в украинском партизанском отряде, хоть один, да предатель, обязательно найдется, не в древней Спарте же они живут, а в Журавлевке. И потянется ниточка, постепенно завязывая всех в тугой узелок, который должен выйти на Михалыча. А если ниточка потянется, и пойдут раскрытия, то Витя Брагин будет в большом плюсе. В конце текущего месяца позвонит заместитель начальника уголовного розыска Левобережного районного управления своему коллеге в сельские отделы и строго спросит, сколько преступлений было раскрыто по информации нашего сотрудника, и пойдут плюсики Вите в личный показатель работы, и опять он будет молодец. Так, глядишь, и до начальника розыска торфяного отделения дорастет, а оттуда сбежит в управление по городу или области, и появится у меня в высоких милицейских структурах хороший. А вот хренушки вам, дорогой товарищ Громов, никто у вас не появится. Человек, когда увольняется или уходит на пенсию, то для бывших коллег он, как будто, умирает, при встрече улыбаются, но за помощью уже не обратишься, потому, что ты уже не в системе, ты уже чужой. Вчера был своим, а сегодня ты чужой, и, по-другому, очень хрупко и ненадежно. Сейчас условный Виктор, с радостью, выполнит несложное поручение или просьбу за бутылку хорошего коньяка, а лучше 3 бутылки водки, но со временем ваши отношения перерастут в отношения русских князей и ранних татаро-монголов, ты просто становишься обязанным платить ЕСАК. Да и если Витя пойдет в гору, то его услуги, цена его услуг станет гораздо дороже, а качество выполнения, напротив, упадет. Я отчаянно зачесал затылок, надеясь, что от энергичного почесывания головы я пойму, какое решение будет правильным, восстанавливаться на службу в органах по суду, или махнуть на все рукой и искать свое место в новой жизни. Так и не придя к какому-то однозначному решению, я решил, что подумаю об этом завтра и стал собираться на прогулку, под одобрительное рычание демона и позвякивание, зажатого в зубах пса, поводка. «Привет!» Смутно знакомый голос, раздавшийся за спиной, заставил меня вздрогнуть. Я завертел головой, пытаясь понять, откуда и кто говорит. Мы с демоном шли гулять на пустырь, считающийся сквером, шли мимо металлических гаражей. «Ты мне помогать собираешься или что?» В голосе, идущем неизвестно откуда, зазвучало неприкрытое раздражение. «Давай быстрее, а то твой пес опять к моей лезет». Я пригляделся в узкую щель между металлическими гаражами и разглядел там белеющее лицо. «Ты что там делаешь? Слушай, ну давай быстрее, а то, зажатая между стенок боксов моя новая знакомая, Ирина Красовская, попыталась повернуть голову, чтобы увидеть, что творится у нее за спиной, откуда раздавался неясный шум, повизгивание и поскуливание. У тебя что, собака там? Ну конечно, ты что такой тормозной? Помоги мне быстрее». Я протянул руку и попытался вытащить девушку, но Ира сидела в металлической ловушке крепко, как репка из сказки. Судя по тону Ирины, шутки про надежно зафиксированную девушку и предварительные ласки понимания сейчас не найдут, поэтому я просто пошел искать альтернативный проход, не отвечая на испуганный писк Ирины, решивший, что я ее бросил. Пройдя мимо 2 гаражей, я нашел проход, достаточно широкий, чтобы там могла проскользнуть моя, немаленькая, тушка, и стал протискиваться, ругая себя за то, что не надел старую куртку, которую не жалко порвать или ободрать. Хитрый демон был уже здесь, и, не обращая внимания на тревожный писк хозяйки, доносящийся из темноты, целеустремленно атаковал свою четвероногую подружку, которая, не проявляя, впрочем, агрессии, ловко отскакивала от возрастного ухажера. Я посчитал, что это лишнее, тем более, что конфетно-букетный этап их отношений уже закончился, и, поймав овчарку за ошейник и хвост, придержал Грету, давая демону возможность пристроиться к расшалившейся сучке сзади. «И как ты здесь оказалась? Погоди, не дергайся, я не могу понять, что тебя держит». Оказавшись возле ловушки, в которую попала девушка, я не торопился ее освобождать, дабы она не помешала процессу, что вовсю шел за моей спиной. «Да погоди, не дергайся, я пытаюсь понять». Ирина не понравилась, когда моя рука заскользила по ее одежде, попыталась проникнуть между телом девушки и стенкой гаража. «Ну вот, я что-то нащупал и теперь пытался понять, что это? Живот в тени. А я что, по-твоему, все время делаю?» Огрызнулась девушка, но попыталась выполнить мою команду, после чего что-то звякнуло, и я, потянув Ирину за локоть, с трудом, но все же, вытянул ее железной ловушки. «Видишь, придерживая девушку за талию, я показал ей напогнутую жестяную пряжку пояса куртки. Пряжка у тебя за щель зацепилась и не давала назад вылезти. Ты, вообще мать, как здесь оказалась? Да я пошла гулять с Гретой, думала, что на поле уже никого нет». Из рассказа Ирины выходило, что не успев дойти до места выгула собак, она со своей питомицей была атакована каким-то местным догом, на пару с черным терьером. Пока хозяева агрессивных кобелей, с противоположной стороны парка, звали своих питомцев, не особо спеша к месту происшествия, Ирина поняла, что от двух крупных, настроенных на любовь, самцов она свою собаку не отобьет и обратилась в бегство. Но настырные кобели свои попытки не прекратили, даже когда две девушки убежали за угол, напротив, видя нарастающую панику у Иры, принялись зло рычать на хозяйку Греты. Понимая, что убежать от дога и терьера не получается, а разошедшиеся псы готовы уже наброситься на нее, Ира впихнула свою подопечную в щель между гаражами, закрыв доступ к своей собаке своим собственным телом. Потеряв из вида вожделенную цель, псы туповато потыкались в Иру, ставшую нерушима, как 300 спартанцев в узком проходе, и, сообразив, что здесь они не пройдут, убежали к своим хозяевам, а вот Ира, поняв, что опасность миновала, попробовала покинуть свое убежище, но не смогла. И если бы не один скромный герой, случайно проходивший мимо, что он делает? Голос девушки, по уровню холода, мог сравниться с промерзшим насквозь металлом окружающих нас гаражей. «Погоди». Я ухватил Ирину за рукав многострадальной куртки и не дал ей вырваться и отогнать демона. Тем более, что было уже поздно. «Что ты творишь?» Но он же, Ира растерянно взмахнула руками. «Он сделал то, что мы договаривались сделать послезавтра. Кстати, то послезавтра формально уже наступило, сейчас первый час ночи». Я постучал по циферблату часов. «Так что из списка запланированных дел пункт контрольная вязка можешь смело вычеркнуть. И вообще, пойдем к нам в гости, посидим, поговорим, обсудим, как будем будущих щенков делить». К моему удивлению, девушка согласилась, и мы просидели у меня в общежитии до 5 часов утра, после чего мы с демоном проводили барышень до их подъезда, благо я был вольной птицей, а Ире на работу было выходить только вечером. Чем занимались? Пили лимонный ликер неизвестного происхождения, трепались о жизни. Я, под воздействием горячительного и близости симпатичной девушки, сдуру пообещал попробовать решить проблемы Ирининого брата, коммерсанта, которого постоянно напрягали какие-то менты. Хорошо, что не раздухарился, и не сказал, что решу все вопросы, а осторожно согласился попробовать. Ира была девушкой энергичной, самостоятельной, со свойственным многим докторам, здоровым цинизмом и трезвым взглядом на жизнь, да и в ее взглядах, бросаемых на меня, я стал замечать определенный интерес, так что домой я вернулся в хорошем настроении и лег спать с дурацкой улыбкой на лице. Потом мои глаза, прежде чем сомкнуться в сладкой дреме, никуда не торопящегося человека, остановились на белом, беленом потолке, покрытом ажурной сеткой трещин. Сука! Я сел, привалившись спиной к прохладной стенке, покрытой, неизвестно кем поклеенными, выцветшими обоями, я понял, что приводить сюда новую девушку у меня нет никакого желания. Мне тут тесно даже на пару с самодовольным комком шерсти, что расслабленно похрюкивал сейчас у бесполезно раскаленной батареи, потому что щелястые окна, заклеенные полосками резаной бумаги и новомодным скотчем от сквозняков не спасали. Она, заваленный грязным снегом, Балкон, с ржавым решетчатым ограждением, мне просто неприятно смотреть. И отговорки, что сейчас все так живут, меня совершенно не устраивают. Сон как рукой сняло, я подскочил и, схватив блокнот, сел за маленький столик на кухне, начал торопливо рисовать схему. Я пошел навстречу своей ситуативной любовнице, адвокату Соне, влез в разборки ее клиента с сельской мафиозной структурой, но, поняв, что силенок и возможностей у меня сейчас маловато, натравил на Михалыча и его банду гопников местную милицию. И что я получил в итоге, как результат приложенных усилий? То, что иногда мы с Софией спим. Но, если я нацелился на теснейшее сближение с доктором Ириной, то данный профит теряет свою ценность. Да и не вижу я в своей бывшей одногруппнице человека, с которым хотел бы идти по жизни рядом. При общем взаимном счете, она получает от меня больше плюсов, чем я от нее. Да и вообще, если я потерял свои возможности, что давали мне погоны и служебное оружие, то возможно, что сотрудничество с Софией не сойдет окончательно на нет, больно барышня она прижимиста, если не сказать больше. Я представил недовольство своей подруги, которая обязательно заявит, что она рассчитывала на меня, а я не помог ей в деле ее клиента, владельца сельской подстанции. 10 дней спустя. Кабинет представительства завода в офисном центре. «Ты понимаешь, что ты меня подставил?» Софья нервно ходила по кабинету, зябко обняв себя за плечи и бросая на меня гневные взгляды. «Моего клиента трясут, вызывают во все инстанции, начиная от районных электрических сетей до областной прокуратуры, грозятся отобрать подстанцию, да еще и к ответственности привлечь. Ты от меня что хочешь услышать?» Я удобно устроился в офисном кресле за столом адвоката и с интересом ждал окончания спектакля. Он эту подстанцию с трансформатором приобрел для чего? Чтобы в деревне свет был или наоборот, чтобы целая куча народу без электричества полгода сидела, а поинтересоваться о том, что плату за электроэнергию с потребителей он вправе брать только при наличии соответствующей лицензии, а без бумажки он имеет право только собирать компенсацию на ремонт и эксплуатацию энергетического оборудования, а это совсем копейки. Ты схватилась за это судебное дело, даже не попытавшись разобраться, что к чему, лишь бы аванс с клиента получить, вот и получила результат. А тебе напомнить, как я в это дело влез, когда мне кто-то с трудом дозвонился и рыдал в трубку, что ее надо спасать. Поэтому, претензии свои можешь высказывать своему отражению в зеркале. Софья резко развернулась и попыталась испепелить меня своим взглядом, но я этого ожидал, поэтому смотрел девушке прямо в глаза, улыбаясь от уха до уха. «Ты что-то еще хотел, а то мне работать надо». Поняв, что я не испепеляюсь, адвокат решила прогнать меня из своего кресла. «Исправлять ситуацию после некоторых. Что делать планируешь?» Самым доброжелательным тоном поинтересовался я. «Это, знаешь ли, не твое собачье дело, чем я планирую заниматься». «Зря она так сказала, ох, зря. Да как скажешь, ты же здесь хозяйка». Я начал медленно приподниматься из объятий удобного кресла, как вдруг упал обратно. «Скажи, пожалуйста, ты, когда аренду за этот кабинет платила, какого числа?» «Какую аренду?» Шагнувшая к столу, чтобы поторопить меня, адвокат даже не поняла, о чем я спросил. «Арендную плату вот за это помещение». Я обвел руками стены с приятными, бежевыми обоями, не чета тем, которыми были оклеены стены моего жилища. «По каким числам ты арендную плату вносишь?» «Ни по каким». Адвокат уставилась на меня, как на идиота. «Ты что, опять провалы в памяти начались?» «Да нет, у меня с памятью все в порядке. Я помню, что арендная плата вносится на расчетный счет владельца здания до 30 числа месяца, предшествующего отчетному, потому что я каждый месяц директору завода приношу платежку и прошу не затягивать с внесением денег. А вот ты, по-видимому, кое-что забыла, и я вынужден тебе напомнить, что мне, в принципе, от тебя ничего не надо. А тебе?» Софья несколько секунд стояла без движения, ошеломленно хлопая густо накрашенными ресницами, после чего всхлипнула и, сорвав с вешалки пальто с меховым воротником, начала судорожно одеваться. Вытащив из застекленного шкафа несколько папок, девушка, гулко стуча каблуками сапог, побежала по коридору. Через пару минут, когда я наливал себе чай из электрочайника, одновременно обдумывая, стоит ли менять личинку замка на входной двери кабинета, или у Софьи хватит порядочности не приходить сюда в мое отсутствие, гулкие и быстрые шаги загремели с новой силой. Я успел нахмуриться, когда дверь с грохотом распахнулась, и возникшая на пороге адвокат со злостью бросила в меня ключом на проволочном кольце с биркой. «Подавись, сволочь!» Интересно, на что Соня рассчитывала, что она будет срывать на мне свое плохое настроение, пользуясь бесплатно помещением, которое предоставил ей я. Бедная, бедная девица, и это она еще не знает, что я делаю все, для того, чтобы ее клиента лишили права на трансформаторную подстанцию, правда, не сейчас, а через несколько месяцев, никак не раньше. Спонсируя своего приятеля Виктора Брагина парой бутылок водки или недорогого коньяка, я периодически довозил до сельского Рофт, где он с удовольствием проводил творческие симпозиумы с коллегами, делясь с операми своим бесценным опытом, получая из первых уст информацию по работе с бандой Михалыча. Ребята, надо отдать им должное, взялись за проверку информации о рассаднике преступности с должным упорством. Как рассказывал мне Брагин, за прошедшее время они успели прихватить трех парней из Журавлевки по дороге к конечной троллейбусной остановке, оформить на них материал по мелкому хулиганству, предоставив в суд двух свидетелей, которые подтвердили судье, что эти трое молодых людей громко матерились, и в ходе грамотной работы в условиях изолятора временного содержания, смогли склонить одного из ребят к конфиденциальному сотрудничеству, поэтому, после освобождения сидельцев из заточения, с нетерпением ожидали получения новой информации, которая бы помогла взять часть из подручных Михалыча с поличным, после чего добраться уже до всех членов преступной компании. А я готовился, пользуясь репрессиями со стороны бывших коллег, скупить деревню Журавлевка на корню. Глава 14. Сибирские фазенды и рабыни Изауры. Февраль 1994 года. За последние 5 лет средний москвич похудел в среднем на 5 килограмм, сообщила мне, становящаяся все более скандальной, газета «Комсомольская правда», добавив, что бедные жители столицы стали забывать названия многих блюд, вин и фруктов. Не знаю, как сейчас живут несчастные жители столицы, но не думаю, что все так плохо, да и летом назначены выборы, а значит, перед этим власть придержащие будут усиленно подкармливать свой самый преданный электорат. На днях опубликовали проект новой конституции страны, который я пока не прочитал, да и зачем. Исполнительная власть все равно передавила власть законодательную, а то, что Верховному Совету разрешили прокатывать назначение отдельных министров, это такая мелочь, о которой не стоит даже вспоминать. Недавно парламент утвердил должностной оклад президента, установив его в размере 72 тысяч рублей, не забыв, впрочем, и себя, любимых, скромно закрепившись на цифре в 60 тысяч. И цифры вроде не космические, даже наоборот, но дело тут в том, что неуклюжая государственная машина просто не успевает за скачущей бодрым галопом инфляцией, и пока цифра оклада доходит до профильного комитета Верховного Совета, солидный размер зарплаты превращается в что-то очень скромное и несерьезное. Новосозданное управление делами президента, что в целях оптимизации государственных расходов теперь взяло на себя снабжение и обеспечение всех высших органов власти в стране, нежно сжимает депутатов в своих объятиях, предоставляя им шикарные квартиры в столице, машины и различные стимулирующие выплаты, а с другой стороны показывая, что всего этого можно лишиться в один момент. Вон, депутат от коммунистов Нечерноземья вырвался на трибуну с ярким выступлением о коррупции, так мгновенно оказалось, что часто он на пленарные заседания не ходил и надо сделать уважаемому депутату пересчет зарплаты, и стимулирующие выплаты ему не положено, а машину по заявкам в гараж дают не каждый раз, а один раз подали, вообще, с грязным салоном. И сидит сейчас пламенный борец с коррупцией на всех заседаниях, и к микрофону больше не рвется. Правда, эту грязную историю мгновенно раскопали журналисты и обнародовали на всю страну. Ну, как обнародовали? Написали, что выглядит история с депутатом, как месть за его политическую позицию, но, с другой стороны, все сделано по закону и ничего тут не попишешь, надо на заседание ходить. Вот и делайте выводы, господа и товарищи депутаты, стоит высовываться, зарабатывая популярность у нищего электората. Или лучше колебаться вместе с линией партии. Ладно, все эти истории все равно меня мало касаются. Сколько бы ни украли в столице при ремонте московского Кремля, у меня денег больше от этого не станет. Промороженный троллейбус начал притормаживать, я неторопливо встал, оставив дочитанную газету на сиденье, которую тут же прибрал шустрый пенсионер, к который всю дорогу жадно вчитывался в газетные строки через мое плечо. Так и живем. Кто-то деревню прикупить собрался, а у кого-то нет денег на свежую прессу. Какое все-таки облегчение для жизни, наличие компьютеров. Сделал в свое время несколько запросов, повозился с базами данных, и у меня есть список всех жителей этого населенного пункта, в том числе и бывших, которых нынешний владелец колхоза не пускает, так сказать, в родные пенаты, оставшиеся после умерших бабушек и дедушек. Уж не знаю, как видится будущее пригородного населенного пункта в уме зловредного председателя, но я надеюсь прикупить старые дома задешево, а потом, когда мимо деревни проложат современную трассу до аэропорта, и земля в нескольких километрах от города станет просто золотой. «Здравствуйте, семья Бобылевых здесь живет, а что вы хотели?» Настороженный ответ из-за деревянной двери. «Хочу купить у вас кое-что ненужное». Мутное стекло дверного замка заслонила 10-долларовая купюра. Светить купюрами по 100 долларов сейчас опасно, на окраине города за такую сумму могут легко убить, да и не видно через глазок, какой номинал на, знакомой всей нашей стране, серо-зеленой бумажке. Почему-то демонстрация налички всегда стимулирует конструктивный разговор и улучшает взаимопонимание. Дверь распахивается, на пороге стоит женщина средних лет, вытирающая руки о застиранный фартук, а за ее спиной суетится мужичок, в серой майке, алкоголичке, оттертый в сторону плотным плечом своей половины. «Ну?» – сурово спрашивает меня женщина. «Не хотелось бы в коридоре о деле разговаривать, я выразительно смотрю на двери соседних квартир». Женщина внимательно разглядывает нежданного визитера. «Сегодня я одет максимально нейтрально, балоньевая куртка, черные брюки и недорогие черные туфли, выданные мне когда-то старшиной в качестве форменных, ну и портфель кожаный. Кожа толстая, натуральная, но пока не модная. Ничего агрессивного или бандитского, все немного лоховатые. Как я от остановки до сюда дошел, я не знаю, наверное, четкие пацанчики еще не повылазили из своих нор. Ну и пусть спокойно отдыхают, пока я отыгрываю свою роль. Видимо, мой вид действительно не внушает опасения хозяевам, и те отступили вглубь квартиры на символичные 50 сантиметров. «Наше агентство хотело бы купить у вас дом, ну тот, что разваливается без должного присмотра в Журавлевке». Женщина и мужчина переглядываются, и последний выпаливает. «Миллион рублей. Извините, я не про вашу квартиру в Москве, я про вашу развалюху в деревне речь веду». Мужчина насупился, видимо, он унаследовал деревенскую недвижимость, уверен, что это его единственное имущество и ему обидно. «А что сразу развалюха? Нормальный дом, хоть 100 лет в нем живи. Вы когда там были последний раз? Какой миллион? Да мы в агентстве такие дома за 100 долларов десятками штук покупаем. Ну идите и покупайте себе за 100 долларов, если найдете, а я вам цену озвучил, миллион рублей». Набычился мужчина. «Давайте серьезно». Отмахнулся я и повернулся к женщине. «Я вчера в этой деревне был, там все развалится скоро. Вы же сумму в миллион рублей просто так выдумали из головы. Вы, кстати, когда последний раз в деревне были? Там же венцы сгнили, дом со стороны огорода перекосило, надо домкратом поднимать и несколько бревен вставлять, а это знаете, по деньгам, сколько стоит. Божечки, что я несу, я даже не знаю, что такое венцы. Ну вот, попался. У нас дом засыпной был, а не бревенчатый». Нахмурился мужик. «А, точно, мы там два дома смотрели», заулыбался я, «а у засыпного вообще по стене трещина пошла. Так что давайте, пока там все окончательно не рухнуло, продавайте дом за 250 долларов и сбросите с себя эту обузу. А то говорят, что налоговая начнет частные дома и участки налогом обкладывать, а то в бюджете совсем пусто». Жена, или кем она случилась мужчине, незаметно, как она думала, толкнула его в бок. 500, выпалил мужик, долларов, 350, но в договоре пишем 400. 50 долларов мне за посредничество. Я протянул руку. И это последняя цена. Мне по 400 долларов бюджет определили, но мой интерес в этом тоже должен быть. А зачем вы такие дома покупаете? Подозрительно спросил меня мужик, не торопясь скреплять рукопожатием наш договор. Так мы туда, по договоренности с областными властями, беженцев заселим. Этих, как его, я пару раз щелкнул пальцем в воздухе, как будто вспоминая слово, а, турок, месхетинцев. Нам власти деньги выделили, но мы ищем развалюхи недалеко от города, чтобы они не смогли сказать, что их в глухомане поселили. Там, как раз, за 40 минут до конечной троллейбуса дойти можно, или на медфарм устроиться. Их там семьи человек по 20, но это уже не наше дело, главное, чтобы крыша и стены с окнами присутствовали. Беженцев, говоришь, турок? Лицо мужчины расплылось в улыбке. Тогда согласен, давай договор писать, когда деньги будут. Вау, не так быстро. Я энергично замотал головой. Мне, для начала, от вас копии документов нужны на дом и подтверждение, что вы владелец. Мы все проверим, потом встретимся в областном ТИ и рассчитаемся одновременно с заключением договора. Мужчина сразу потух, наверное, надеялся получить денежки здесь и сейчас. Документы поискать надо, ищите. Вот вам моя визитка, я положил на тумбочку с телефоном, что была привинчена к стене в коридоре кусочек картона. Как найдете документы, я приеду, заключим предварительный договор и дам аванс, 1015-20, ну а там и определимся, когда выйдем на сделку. Вы, кстати, не знаете, кто там еще в Журавлевке дома продает? Я там много брошенных домов видел. Нет, отрезала женщина, подталкивая меня к выходу. Муж из деревенских ни с кем не общается и ничего не знает. Мужик, уже открывший рот, тут же захлопнул его, не решаясь спорить с спутницей жизни, что заподозрила, что я могу вместо их дома купить соседский. Вот так, за день я успел объехать 6 адресов, мотаясь по всему городу, но результат был обнадеживающий. 4 человека согласились продать мне свои фазенды за разумные деньги. В 2 адресах мне дверь не открыли, но я оставил визитки в почтовых ящиках, надеясь, что они позвонят. 3 днями позднее. Квартира Громова в общежитии. Моя попытка заняться загородной недвижимостью буквально сразу же нарвалась на мощнейшую засаду. Из представленных мне потенциальными продавцами недвижимого имущества документов имелось ровно 2 договора, что были заверены председателем правления местного колхоза, причем дело происходило не в 50 лохматом году, а в 74 и 77 году, так сказать, при полувековом юбилее советской власти. Да к тому же, один договор был написан на вырванном из тетрадки листочке в клетку, а все, подписавшие его, граждане, в том числе и 2 свидетеля, были давно покойниками, ибо век человеческий скоротечен. И что мне теперь с этим делать? Положить в архив, как забавный артефакт советской всеобщей юридической безграмотности. Самое удивительное, но 2 человека, которых я не застал дома, мне отзвонились и тут же огорчили. Да, родственников в деревне Журавлевка они имели, но документы на дома остались там, в брошенных деревенских домах, которые они мне с удовольствием продадут за $250 США, или эквивалентную сумму в российских рублях по текущему курсу Центробанка. Как я это должен сделать, граждане не знают, но желают мне всяческой удачи. Вечер того же дня. Привет. Ира клюнула меня в щеку холодными губами и крепко ухватила за локоть, обвив его руками и положив подбородок мне на плечо. Ты что такой суровый? На работе проблемы? Не знаю, что делать. А ты что, собаку отпустила? А у нее уже все, уже закончилось. Ирина хихикает и игриво заглядывает мне в глаза. У меня ощущение, что такие дни закончились не только у Греты, что с злобным лаем гоняла по парку льнущих к ней кобелей, но и у самой Иры, которая вела себя со мной совершенно по-другому. Сука, ну почему так получается? Через час мы стояли, и как подростки целовались в Ирином подъезде. Я с трудом удержался, чтобы не начать раздевать девушку прямо на холодной лестнице старой хрущевки, а Ира исступленно целовала меня, тяжело дыша и периодически прикусывая мне то губы, то мочку уха. Но дома у девушки были мама и папа, а в свое прибежище тараканов я вести ее не хотел, что-то меня останавливало.